Мне очень нравится писать музыку. В том, что я это делаю, виноваты вы. А раз виноваты, то и пострадайте. Я ухожу из оркестра, чтобы ничто не мешало мне заниматься любимым делом. И он стал профессиональным композитором, а мы лишились отличного пианиста. Вот так всегда. Укажешь человеку путь, и на этом пострадаешь. Но в данном случае мне не жалко. Я подарил его всем. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я. Поется в одной из лучших его песен. Но вот его-то как раз и нет. На его песни будут жить всегда, пока люди не разучатся петь. Певец, рассказывая о своей жизни, не может не говорить о композиторах. Об одних я писал подробно, о других — сжато, о ком-то сказал несколько эскизных слов. Почему так? Бывает же, что перепоешь все песни композитора, а по-человечески жизнь с ним тебя так и не сведет. Встречаешься только на производственной площадке. И он вспоминается тебе лишь своими мелодиями. Я, например, очень много пел песен Бакалова, Фельдсмана, Маркова и многих других, а дружба нас почему-то обошла. Это всегда жалко. А что поделаешь? Над многим человек еще не властен. Арам Ильич Хачатурян. Я безмерно рад, что прикоснулся, хоть и ненадолго, к его творчеству. Наш оркестр все почему-то считает только песенным. Это не совсем так. Мы исполняли и оркестровую музыку. Были у нас в репертуаре Глинка, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси, Равель, Тихон, Хренников, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян. И вот тут я могу похвастаться. Впервые танец с саблями в эстрадной транскрипции прозвучал в нашем оркестре. Музыка к балету «Спартак» задолго до того, как он вошел в репертуар театров, впервые прозвучала тоже в исполнении нашего оркестра. Как я был горд, когда к нам на репетицию пришел сам Арам Ильич и одобрил нашу работу. Спасибо этому чудо-человеку и чудо-музыканту за дружбу, за творческую поддержку. Как видите, моя картинная галерея не отличается обилием. Здесь есть портреты, рисунки, зарисовки, наброски. Вот так поешь-поешь, да и задумаешься, а не странно ли, что взрослые, солидные люди занимаются песней. И не просто поют ее для собственного удовольствия, а сделали своей профессией, делом жизни, смыслом жизни. Но действительно, не странно ли? Что же это за явление, такое песня? Зачем она нужна? Кому и чему она служит? Формула «песня – спутник человека» употребляется так часто, что давно уже стала банальной. И если искать образные слова песни, то вряд ли скажешь лучше, чем это сделал Гоголь. Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзаются и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Вот как писал Гоголь о песне, сопровождающей русского человека от рождения до самой смерти. И слова его сами похожи на песню. «По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное дворянство и недворянство летит под песни ямщиков. у Черного моря, безбородый, смуглый, со смолистыми усами казак —